Английский политический детектив. Кинти. Глава первая. Шофер грузовика без номерного знака подался вперед и локтем протер лобовое стекло. Предгорье Ант в эту апрельскую ночь плотно окутал туман. Свет фар не пробивал его толщу, и края узкой дороги порою трудно было различить. Угрожающий тон речи генерала Иньесты, радио в машине работало, отвлекал его внимание на опасных поворотах, но о том, чтобы выключить приемник, не могло быть и мысли из-за офицера, сидевшего рядом. Вестники смерти были известны своими расправами с противниками режима, но жестокость капитана Винсенте вызывало ужас даже среди его подчиненных. Капитан Винсенте создал себе репутацию, распяв священника во дворе церкви святого Мигеля и пригвоздив его к кресту винтовочными штыками. Шофер грузовика был не единственным вынужденным слушателем генеральской речи. Всего в нескольких километрах выше, в каменном домишке на склоне горы, Мария Картера, демонстративно вздохнув, кивнула на дешевенький транзистор. «Если он тебя так раздражает, почему же ты его не выключишь?» Ее муж не ответил. Мария, покоряясь его воле, лишь пожала плечами. Отмечалась третья годовщина переворота, но Эрнесто по-прежнему клял генерала Иньесту, разглагольствовавшего о защите ценностей западной цивилизации. «Всегда на страже армейской монополии на кокаин», — с отвращением прокомментировал он. Переворот был осуществлен старшими чинами армии, чтобы замять скандал, разразившийся после того, как стало известно, что они занимаются ввозом наркотиков в США при посредничестве кубинских эмигрантов в Майами. Кто-то из детей проснулся в соседней комнате и стал звать родителей. Схватив со стола ночник, Мария с укором посмотрела на мужа и вышла. Эрнесто что-то сердито проворчал и выключил приемник. Укор в ее взгляде заслонил собой тревогу. Жестокие репрессии, последовавшие за переворотом, коснулись главным образом тех, кто жил в больших городах, но вдруг всего две недели назад национальные гвардейцы расстреляли несколько крестьян, которые осмелились распахать неиспользуемые земли в долине. С тех пор Мария боялась, что ее обычно неразговорчивый муж позволит втянуть себя в какие-нибудь бессмысленные выступления против режима. А ведь им повезло больше, чем другим. Эрнесто сумел найти работу гида-переводчика, и теперь она опасалась, что в случае, если его схватят, ей одной не потянуть и дом, и работу. Эрнесто сидел на стуле у камина и, пригнувшись, смотрел в пол. До слуха его долетел голос жены, убаюкивавшей малыша за стенкой. И вдруг он уловил другой звук. Звук мотора. Мотора автомобиля, урчавшего при подъеме в гору. Шум стал отчетливее, и по переключению скоростей на виражах Эрнесто попытался определить, что это, грузовик или легковая машина. А машины редко появлялись в этих краях, даже днем. Почувствовав, что жена стоит у него за спиной, Эрнесто обернулся. Голова ее была безвольно опущена, в глазах застыл ужас. Он не знал, как успокоить ее. Если это и впрямь вестники смерти, их жертва могла находиться в любом из дюжины домов, прилепившихся на склоне горы. Но страх жены передался Эрнесто. Он вдруг почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Когда машина вылетела из-за последнего поворота и свет фар скользнул по окну, Эрнесто резко поднялся и, увильнув от протянутых рук жены, пересек комнату. Ничего не разглядеть. Свет бил прямо в глаза. Эрнесто в растерянности повернулся к Марии, не зная, что сказать, как успокоить ее. Слышно было, машина вдруг остановилась. Резкие крики команды. В последний раз взревел двигатель, заглох. Вот они спрыгивают на землю, а вот уже бегут. Вот захлопнули дверцу, снова крики, щелканье затворов. Только когда раздался стук в дверь, ноги Эрнесто сами собой задвигались. Он бросился к окну, но было уже поздно. Через 2 часа грузовик въехал во двор здания на авенида Изабель-Ла-Католика. Волосы на голове Эрнесто Картеры слиплись. Одежда пропиталась потом, хотя ночь стояла прохладная. Глаза и рот на время поездки ему залепили клейкой лентой, и в дороге он все время боялся задохнуться. Тело ныло от пинков, которыми его наградили конвоиры, от ушибов, заработанных, когда машину трясло на ухабах. Повязку сорвали лишь после того, как его втащили в помещение и передали новым мучителям. Здесь пахло сыростью и бетоном. Когда прошла резь в глазах, Эрнесто, проморгавшись, понял, что находится в длинном коридоре, освещенном голыми лампочками, ввинченными через равные промежутки в потолок. Только тогда он по-настоящему осознал, что его ждет. И не мог сдержать дрожи при мысли о технических приспособлениях — самолете, подводной лодке и электрических устройствах, которые использовали здесь при допросах. Охранники презрительно загоготали, глядя на его мокрые брюки, а он никак не мог понять, в чем дело. Чувство стыда и отвращения к себе он уже не испытывал, лишь подумал, что если теряешь контроль над телом, то едва ли сможешь контролировать свои слова. И все же куда хуже страха перед болью, ожидавшей его, был ужас от сознания, что ему нечего им сказать, чтобы прекратить мучения. А машина Иньесты никогда не признает, что совершила ошибку. По прошествии суток Эрнесто Картера обнаружил, что хоть он и не жаждет смерти, но и не боится ее. Причем это равнодушие удивило его меньше, чем глубоко запрятанный страх, который он распознал в глазах своих мучителей. Это было поразительное открытие, тем более что он сделал его, когда они практически уничтожили в нем не только человеческое достоинство, но даже тело. И он знал, что инстинкт его не обманывает. Теперь, когда он уже не способен был ни на что реагировать, даже на боль, он ясно увидел, насколько этим людям не по себе. Тощий кивнул на неподвижное тело, приваленное к испещренной кровавыми пятнами стене. — Ну, а теперь что будем делать? — Да, наверное, то же, что и с остальными. И опять этот страх, глубоко загнанный внутрь, — подумал заключенный. Их напускное безразличие только подтверждало его догадку. На мгновение мелькнула мысль, уж не пытается ли он убедить себя в этой жалкой победе, чтобы преуменьшить унижение, которым его подвергали. Но в следующую секунду он снова потерял интерес ко всему. Он был словно пьяница, у которого отказало тело и выдуло мозги. Полнейшее бессилие, наконец, высвободило его из их власти. Раздался чей-то крик в другом конце коридора. И оба палача инстинктивно выпрямились. Они сразу узнали голос старшего консультанта Intelligence Service, моряка-аргентинца. — Кто это? — — спросил он, остановившись в дверях камеры. — Картер, Эрнесто. — Из Токоплана. — Ну и что он? — Да худо дело. — То есть, как это, свинья? — Парализовала его. Не может говорить. Офицер взглянул на двух юнцов, угрюмо уставившихся на истерзанное тело. Только глаза еще жили в нем, но это были глаза животного, ожидающего, когда его прикончат. Аргентинец покачал головой с едва скрытым раздражением. Он прекрасно знал, что тайная полиция должна вылавливать все, что всплывает на поверхность в результате политических катаклизмов. Но бригада по расследованию и обеспечению безопасности, право же, переусердствовала. «Кончайте с ним». В его голосе прозвучала усталость. «И в следующий раз делайте то, что вам приказано. Это же было лишь предупреждение. А вы, кретины, только потеряли зря время. Ваше счастье, что он не имеет никакого значения».